Это обстоятельство значительно облегчает сохранение кислотно-щелочного равновесия в тканях и жидкостях организма. Однако при длительном применении, а это в случае гипертонической болезни обязательно, может проявиться склонность к повышению щелочности, образоваться дефицит калия, что является нежелательным. Поэтому прием силуретиков должен систематически контролироваться врачом. Здесь так же, как и в других случаях, недопустима никакая самодеятельность. Известно, что эти препараты иногда начинают принимать с целью согнать излишнюю массу тела, чего ни в коем случае нельзя делать, не посоветовавшись с врачом. Это может привести к серьезным нарушениям основных жизненных функций, порой даже несовместимым с жизнью. Вместе с натрием и хлором выводится соответствующий объем воды. Силуретики являются самыми эффективными мочегонными средствами. В эксперименте фуросемид, например, способен изгнать из организма подопытного животного до 40% содержащейся в нем воды. Но потеря организмом 20% влаги смертельна. Вода первичного океана была не только колыбелью жизни на Земле, но и материальной ее первоосновой. В ней и из нее образовались первичные одноклеточные комочки органического вещества, прародители всего живого. В силу обстоятельств они должны были приспособиться к составу окружающей водной среды, ее осмотическому давлению, напору, с которым эта среда естественно стремилась выровнять концентрацию растворенных в ней солей с составом и концентрацией влаги внутри живых комочков. Живые существа заключали в себе по необходимости влагу приблизительно подобного состава и подобной концентрации, какая существовала в водной среде. Но уже наметился небывалый до того качественный сдвиг. Формировался революционно новый вид существования материи – органическая жизнь. После выхода на сушу живые существа вынесли в себе частицу первичного океана. Можно сказать, что в наших жилах не стихает его прибой. И вкус крови соленый, как морской воды. А простейший заменитель крови, раствор натрия хлорида, 0,9%, или поваренной соли, которая именуется физиологическим раствором в силу того, что он достаточно эффективен в экстренных случаях. Живые организмы приспособились к внешней среде, но не покорились ей. В крови наследие первичного океана главенствует натрий, но внутри клеток основным представителем царства металлов является его антагонист – калий. Концентрация натрия в крови раз в 30 превышает его концентрацию внутри клеток, а внутриклеточная концентрация калия в 5 раз выше его концентрации в крови. Мудрое извечное противоборство двух этих элементов, расставленных на самой заре возникновения жизни, по противоположным сторонам клеточной мембраны, основополагающий процесс жизнедеятельности и жизнепроявления. И сокращение мышцы, и раздражение нерва, и выделение жидкого секрета любой железой – все является результатом этого противоборства. Ведь даже такой, казалось бы, сложный орган, как почка, та же преобразованная железа, а выделяемая ею моча – преобразованный секрет, то есть отделяемый сок. На обеспечение калий-натриевого баланса на уровне клеточных мембран тратится примерно 20% энергии, поступающей ежедневно в организм. Что такое возбуждение клетки?